Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Тема моей беседы с вами – это важный компонент христианской жизни. Однажды учитель третьего класса спросил учеников своих: «Скажите, вы знаете, что такое соль?» Один из учеников, ну так смело, знаете, вот так вот, не подумавши, говорит: «Да это...» и остановился. Потом: «Да это вы знаете, что это такое?» и так далее. Пытался сказать, но у него ничего не получилось. А вы знаете, что такое соль? Вот как ее характеризовать? Можете это сделать, друзья? Как вы представляете, что такое соль? Вот когда мы читаем 5 главу Евангелия Матфея, то там Христос говорит так: «Вы соль земли». И даже не только земли, а всей земли. Вы соль всей земли. Скажите, вы когда-нибудь задумывались над этим? Если да, то вы должны дать определенное или определение именно вот что такое соль. Пожалуйста, кто может это сделать, друзья? Смелых нету, да? Так вот тот ученик потом, заикаясь, все-таки сделал определение. Это, говорит, вот что такое. Без нее, говорит, жареная картошка, которую я люблю, совершенно невкусная. Детский ответ, понимаете? Ну, как определить? Там какое-то соотношение, там какой-то химический состав, но для него это, знаете, как и для нас сегодня с вами, непонятно совершенно. А вот что жареная картошка совсем невкусна, для него это совершенно понятно. То есть в представлении этого маленького человека, третьеклассника, соль является вот таким веществом, которое придает вкус любимой его пище. Без нее, без соли, картошку, которую он очень любит, она совершенно невкусная. Так вот здесь, посмотрите, Господь говорит через апостола Павла, говорит: если я буду иметь всю веру, если я буду способен по вере переставлять горы, если я буду знать все тайны, иметь какие-то познания языков, пророчества, а вот любви не буду иметь, то нет мне в том никакой пользы. Нет мне в том никакой пользы. Друзья мои, это очень важно. Как жареная картошка без соли невкусная, так и жизнь христианина без любви – неприятная жизнь. Всякий соприкасающийся с таким христианином, чье сердце не наполнено любовью к Богу, любовью к ближнему своему, вы знаете, ну, оно приятного не принесет. Он не удовлетворится общением с таким христианином, потому что в нем не действует вот этот компонент, самый важный в жизни христианина – это любовь. Если мы вот так вот поразмыслим с вами, друзья, то мне хочется обратить внимание вот на какие стороны нашей жизни. Следующий за Христом, брат или сестра, молодой или старый, или в совершенных летах человек, должен, имея вот эту любовь к Богу, ближнему, должен иметь вот такое как-то сопровождение, или вот такие проявления должна эта любовь иметь в его жизни. Прежде всего, такой христианин, имеющий вот эту любовь, он должен любить свою семью. Давайте мы вот так вот будем рассуждать, как это или в чем это может проявляться. Допустим, я вижу вас в основном молодые, наверное, не имеющие еще своих личных семей, но живете в семье родителей, имеете отца, мать, братьев, сестер. Так вот, прежде всего, любовь должна проявляться в доме нашем, к нашим близким, родным, очень близким вот по плоти, вот нашим братьям, сестрам и родителям нашим. Скажите, вы любите своих отцов и матерей, а? Смелее, не смущайте. Любить. А как вы любите их? А? А как? Скажите, в чем проявляется любовь? Как? Послушание. Это очень важно. Друзья мои, Христос отметил вот такую деталь и говорит, если вы любите меня, то исполните заповеди мои. Если любите меня, то исполните слово мое. Так говорит Христос. То есть, чтобы посмотреть и увидеть, люблю ли я своих родителей, своих братьев, сестер по плоти в семье, где я живу, нужно посмотреть, как я слушаюсь папы, мамы, как я вот уважаю своих вот братьев, сестер, что я с ними делаю. Значит, это очень важно. Но, друзья мои, в наше время вот дух мира этого очень проникает сильно в семьи и в сердца верующей молодежи, верующих людей. Соприкасаясь со внешними, они слышат, или мы с вами слышим, как они ни во что ставят своих отцов и матерей, как они ни во что ставят своих братьев и сестер, машут на все рукой, лишь бы им было хорошо. И вот этот дух проникает в сердца народа Господнего. Им, как-то вы знаете, все, что чуждо, все, что не от Господа, оно, когда высвечивается врагом душ человеческих, то оно привлекает внимание. Посмотрите вот на Адама и Еву, которые были в Едемском саду. Пока змей не заговорил о тех плодах дерева познания добра и зла, Адам и Ева и не обращали на это внимания. Ну, запретил Господь и запретил. И эти плоды не привлекали их внимания. Но как только сатана указал Еве, вот, что эти плоды имеют вот такое-то значение, она посмотрела и увидела совершенно их в другом свете. Приятны на вид, и притом дают знания. Хорошо бы попробовать. И попробовала. Так вот, точно так происходит и в этом вопросе. А что, если я не послушаюсь папы и мамы? А что, если я не исполню их поручения? И как только сделан первый шаг, второй человек делает уже более легко. И таким образом начинает проводить время своей жизни вот в таком положении, что часто не слушает своих родителей, не почитает их, как написано, почитай отца твоего и мать твою, и дальше кто продолжит? Как? Громче. И будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Посмотрите, какая заповедь от Господа дана в отношении вот нашего взаимоотношения с нашими родителями. Почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Друзья мои, чтобы любить своего отца и мать, еще я вот как выражусь, на что хочу обратить внимание. Мне нередко приходится вот так вот, знаете, краем уха слышать от молодежи, христианской молодежи, членов церкви, когда они как-то, знаете, вот так вот, то ли с пренебрежением, то ли с неуважением говорят о своих родителях. А, да у меня отец вот такой. Да, что он скажет, это еще надо посмотреть. И так далее. Вот такое вот неуважение, друзья. Вот такое вот непочтение к своим родителям, оно накладывает свой отпечаток на образ нашей христианской жизни. Подчас вот молодежь, дети Божьи, вот я не говорю, что это делать человека неверующим, я об этом не говорю. Это вот делать человека, вот поставить его в правильное отношение к Богу, когда он почитает своих родителей. И вот всякое непочтение, всякое неуважение, всякое непослушание имеет свои определенные последствия и отрицательные последствия. Такой брат или сестра имеют желание, чтобы Бог благословил их, а, как правило, благословения не видно. В жизни не чувствуется благословение от Господа. В жизни не чувствуется вот такого положения, когда бы человек, такой брат или сестра, мог сказать: «Господь со мною, Господь со мною, всегда со мною Господь». Поэтому давайте вот это примем серьезно, к сведению своему. И если кто-то как-то, каким-то образом проявлял нелюбовность к своим родителям, непочтение, неуважение, непослушание к своим родителям, давайте постараемся исправить свое положение. Мы призваны почитать и слушаться своих родителей, любить своих братьев и сестер в семье нашей, чтобы было благословение от Господа, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Второе, что должно, или что я, вот о чем я мыслю, это любовь к верующим, братьям и сестрам, членам церкви или других поместных церквей. Чистая христианская любовь, любовь Христова. Вы знаете, Христос дал новую заповедь. Какую, друзья, вы помните, уходя с этой земли? Кто скажет? Так, давайте так договоримся громче, потому что у меня немножко со слухом что-то там. Никак не могу услышать. Слышу гул, но разобрать слова не могу. Какую заповедь? Кто скажет? Как я возлюбил вас. Друзья мои, вот это вот такое взаимоотношение между братьями и сестрами, оно должно наблюдаться во все дни нашей жизни. Вот как-то, вы знаете, мне пришлось просто краем уха услышать, еще в первый день, вот я сюда приехал, посмотреть, как тут, увидеть братьев, спросить, все ли хорошо. И, значит, до меня доходит такой слух. Кто-то там с молодежи, с приехавшей, говорит, по-моему, братья говорят: слушайте, нам надо посидеть вечерок как-то вместе и поговорить, там, ну, собрать компанию и побыть вместе, попить чаю. И вы знаете, как бы там ни было, у меня сразу возникла мысль: а что это такое? А с чем это связать? Правильно ли это? Или продиктовано ли это именно любовью Христовой друг к другу? Я понимаю, что когда... Вот я бы тоже был молодым, я знаю, что это такое быть молодым. Я понимаю, когда у молодежи есть различные побудительные вот такие мотивы, чтобы как-то побыть в общении вместе. И, знаете, даже вот такое бытует, чтобы, ну, расслабиться. Как в мире говорят, быть самими собой, что мы есть на самом деле. Вот так вот и провести такое общение. Не ограничивая себя ничем, не связывая себя ничем, не обуславливая такое общение Словом Господним, а вот так побыть и поговорить. Друзья мои, вот это двигает не любовь Божья, это двигает просто чувства человеческие вот таким общением. Хорошо иметь общение на основании этой любви Христовой. Любить друг друга так или учиться любить так, как Христос возлюбил нас с вами. Любить друг друга. А любить друг друга – это значит уважать друг друга. Это значит как-то вот оказывать внимание друг к другу. Именно как Христос возлюбил нас, так и мы. Чтобы никто вот из присутствующих, допустим, с которыми мы общаемся, братья и сестры, которых мы знаем, чтобы никто нами не был унижен. Чтобы ни на кого мы свысока не смотрели. А чтобы всегда старались представить себя другому так, чтобы в нас была видна любовь Господа Иисуса Христа. Без этого важного компонента, друзья мои, все остальное теряет смысл. Ну, естественно, любить друзей. Мы обязаны любить друзей. Да и сама, то есть не то, неправильно скажу, обязаны. Сама дружба нас как-то понуждает, чтобы мы любили друг друга. Это особенное отношение, взаимоотношение вот близких, друзей. Помните, вот друзьями были два человека. Это Давид и второй Иоаннафан. И вот случилась трудная обстановка у Давида. Они встретились и о чем беседовали? Что за разговор у них был? Кто помнит? Иоаннафан, как имеющий, можно сказать, вот такое положение лучшее, чем Давид, он его утешал упованием на Бога. Говорил, наверное, что Господь все усмотрит, Господь защитит тебя от вот, гнева отца моего, Господь сделает то, что определила его десница, и так далее, и так далее. И Давид, утешенный вот своим другом Иоаннафаном, продолжал свой жизненный путь, уповая на Бога. Вот, друзья мои, наша дружба, наша вот такое дружеское, или вот как здесь я записал, любить друзей. Наше отношение должно быть, или наше стремление должно быть в этом отношении такое, чтобы принести как можно больше вот радости или вот положительных таких вот качеств, эмоций в близости с моими друзьями. Любить друзей. Друзья мои, я не напоминаю, но хочу сказать, чтобы мы с вами вот так вот для себя делали отметочку. А как у меня? А как я люблю? А люблю ли я вообще? Вот, и так далее. И дальше, друзья мои, хочу сказать еще о том, чтобы мы с вами в своей жизни любили окружающих нас людей, не знающих Бога. Скажите, какое отношение должно у христианина быть к тем, кто не знает Бога, к неверующим людям? Кто поможет мне? Вот давайте так, друзья мои, вы, когда идете сюда, встречаете кого-то неверующих на пути своем? Какое ваше вот такое вот, то ли взгляд, то ли отношение, то ли мнение? Как плохо одетый, может быть, да? Или распущенные волосы идет девица, или мужчина идет небрит. Ах, как все это нехорошо. Или что-то другое у вас в вашем сознании. Посмотрите, как в этом случае Христос приводит пример. Пример – это о добром самарянине. Посмотрите, как люди относятся к беде человека, попавшего вот в руки разбойников. Избитый, израненный, лежит. И вы знаете, проходит священник, и что? Как он обращает внимание на него? Сестры, братья, что делает священник, когда проходит мимо израненного вот человека, избитого? Посмотрел, наверное, сделал определенный вывод для себя и прошел мимо. Мне не до этого. У меня есть свое занятие. Я спешу на служение. Проходит левит, а он как обратил внимание на этого человека в беде, оказавшегося? А? То же самое. Человек занятый. У него впереди определенная цель. Надо прийти в храм и совершать свое служение, которое определенно мне по моему положению, левитское служение. Скажите, а одобрил вот этих двух человек, двух личностей Христос, священника и левита? Я думаю, что нет. Он указал очень ярко, вот так вот выразил, проходит человек, совершенно посторонний человек, не относящийся к народу израильскому, к народу Божьему, проходит мимо этого человека, посмотрел на него, обратил внимание, сделал все необходимое, чтобы ему как-то облегчить его участь. И больше того, взял на себя вот обязанность заставить его в гостиницу пригласить И там, говорит, вот хозяин этой гостиницы, дает деньги и говорит, вот если что больше издержишь на его лечение, я при возвращении заплачу тебе. Вот Христос дал такой пример взаимоотношений или нашего отношения к окружающим нас людям, которые гибнут во грехах своих и в беззаконии. Друзья мои, Господь хочет, чтобы у нас не было равнодушия к этим людям, чтобы не было пассивного отношения к тем, которые вот именно нуждаются в спасении, которые погибают в своем греховном пути или вот в своем неверии, гибнут здесь на земле, идут прямо в ад. И если мы с вами будем проходить, друзья мои, вот подобно как священнику левиту, посмотрели и пошли дальше, или хуже того, еще осудили, может быть, они подумали так, вот так тебе и надо, не ходи один этой дорогой, а всегда бери с собой, или пусть идет вас несколько человек. Раз ты пошел один, ты рисковал, ну, там можно море причин привести обвиняющих вот человека в этой ситуации. Но для нас с вами, друзья мои, Господь говорит, вот если, давая новую заповедь, чтобы мы любили друг друга так, как Он возлюбил нас. И напоминает о больших заповедях из закона, о самых больших. Это любовь к Богу и ближнему своему. И говорит, люби ближнего своего, как самого себя. Как самого себя. Братья и сестры, к чему все это я говорю? А вот к чему. Мы можем ревновать в служении Богу. Мы можем стремиться к каким-то высотам, которые мы поставили пред собой в служении Богу. Можем достигать определенных целей, определенных успехов в своей жизни, в своем служении перед Богом. Но если в нас нет вот этой любви Господа к окружающим нас людям, к семье, к братьям и сестрам, к верующим, к тем, которые являются друзьями нашими, нередко случается, что вот какие-то обиды возникают между друзьями и так далее, и также к окружающим нас людям, то все напрасно. Господь говорит, нет мне в том никакой пользы. Нет мне в том никакой пользы. Если я даже буду все знать, буду все понимать, буду все вот иметь познание, всякое познание, но если любви не имею, то я ничто. Друзья, вот вы приехали сюда на курсы, чтобы научиться пением славить Господа. Правда? И хорошо это сделали, что приехали сюда, именно имея желание, чтобы прославлять Господа. Хорошо будет, когда вы вот постигнете эту науку и действительно в какой-то мере научитесь лучше петь, лучше славить Господа, чем вы делали это до этого дня. Но не забудьте, все это будет, или все это не будет иметь никакого значения в вашей жизни, да и в служении Богу, если сердце ваше не будет наполнено любовью к Господу, к ближнему своему, к окружающим нас людям. Если в сердце не будет присутствия или будет отсутствовать любовь, то Павел говорит, я как медь звенящая, или как имбол звучащий. Звук будет, а сопровождать его будет сухость. Сопровождать его будет сухость. Посмотрите, друзья мои, еще хочу обратить внимание вот на слова Христа, вы соль всей земли. И если, говорит, соль потеряет силу, то как можно исправить ее? Что можно сделать, чтобы она стала соленой? Христос сказал, что, говорит, нет такой возможности. Не прямо сказал, но, говорит, ее только останется выбросить на попрание людям. То есть, другими словами, нет возможности у человека восстановить соль в таком действии, чтобы она снова была пригодна для употребления в пищу. Друзья мои, еще, вот вы знаете, я приведу такой пример. Наблюдал я такую картину. Одна сестра-хозяйка, вот когда готовит борщ или что-то другое, она, у нее такая вот уже, знаете, выработалась такая привычка. Допустим, на кастрюлю борща, большую кастрюлю, она ложит 2 ложки соли и говорит, достаточно. Я не пробую на вкус, я и даже не задумываясь над тем, и вполне достаточно. Однажды я оказался в этой семье, я не называю имена и фамилии этих людей, нет в этом необходимости. Попробовал это борща, говорю, называю по имени сестру, говорю, у вас есть соль? Дайте, пожалуйста, соль. А что, разве без сола? Я говорю, да, без сола. Как так без сола? Я 2 ложки соли положила. Достаточно на эту кастрюлю 2 ложки соли. Должно быть как раз. Я говорю, сестра, совершенно не так. Не хватает соли. И пришлось досаливать. А в чем причина? Причина оказывается в качестве соли, друзья. Когда вот по временам прежним соль была примерно одного качества, то есть сила соли была одинакова. Ну, может быть, там какая-то разница небольшая была. А в наше время, знаете, соль, та соль, но она бывает иногда совсем не такого качества, то есть не так соленая. И вот люди, пользующиеся прежними методами вот, использования этой соли в приготовлении пищи, делают ошибки, полагая, что соль... Есть соль, достаточно вот столько, а на самом деле она не такая. Может быть, друзья мои, и вот еще вернусь к этому, и борщ, который я вот тогда попробовал, кушал, он не такой вкусный. Как только я его сделал в правильной концентрации соли, добавил, совершенно другое, пища стала вкусной. Борщ стал вкусный. Там было и мясо, там было и поджарка, там был и лук. Капуста, ну все было, абсолютно все. Скажите такой пример, друзья мои. Вот будет ли вкусная поджарка без мяса? А? Вот вы когда-нибудь вы пробовали такое? Я думаю, невкусно будет. Поджарка связана обязательно с мясным продуктом. А вот такой пример я приведу. Скажите, яблочный пирог без яблок будет вкусный? А? Ну, а еще такой пример приведу. А варенье без сахара будет вкусным вареньем? Конечно, нет. Если вот самого главного компонента не хватает в пище, то все остальные, они не могут восполнить недостаток одного. Так вот, друзья, может быть так вот, вы знаете, многие называют себя христианами. Говорят, мы члены церкви. Говорят, мы дети Божьи. А любви нету. Скажите, они, их жизнь приятна для окружающих? Сухая? Сухая так, что, вы знаете, даже неприятно становится. Было бы очень хорошо, братья и сестры, если бы мы обратили еще наше внимание вот на такое место Священного Писания Библии. Это, по-моему, 12 глава книги Бытие, когда Господь говорил с Авраамом, вот говорил о том, что Он благословит его, и сказал такие слова. И будешь в благословение всем народам. Помните такое слово, кто читает Библию, да? Ты будешь в благословении всем. Как было бы хорошо, если бы мы с вами вот задумались над этим. Являюсь ли я благословением для окружающих меня дома, в церкви, среди друзей своих и среди тех, которые не знают Господа? Приятно ли им мое присутствие? Приятно ли им моя речь? Приятно ли им моя речь? Приятно ли мое обращение к ним, моя забота, мое вот какое-то вот такое участие в их жизни? Приносит ли это вот такое вот приятное ощущение присутствия моего среди этих людей? Если да, то слава нашему Господу. Если нет, друзья мои, нам с вами следует пересмотреть свою жизнь и поправить, чтобы наша душа, наше сердце, наш внутренний человек был наполнен любовью нашего Господа Иисуса Христа. помнить будем, что если даже все мы будем иметь, вот все, что можно иметь человеку, верующему здесь на земле, а любви не будем иметь, то нам нет от этого никакой пользы. Я еще раз вот это прочитаю, место Писания. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Слышите? Я думаю, что вот кто мудр, тот заметит это, тот примет это к своему сердцу, тот обязательно употребит это слово Господне в своей жизни так, чтобы оно нашло место и произвело определенное действие, чтобы вот не было ко мне сказано вот таких слов. Нет человеку в том никакой пользы, хотя он имеет все. Поэтому давайте вот так мы сейчас примем такое желание, решение в сердце: Господи, наполни меня любовью Своей. Господи, благослови, чтобы сердце мое не только стремилось к познанию науки христианской или вот еще каких-то вот действий в служении Господу, но чтобы и любовь Твоя наполняла мое сердце. Ибо без этой любви все остальное теряет свой смысл. Да поможет нам в этом Бог. Преклонимся и будем молиться Господу. Аминь. Очень редко проходили собрания в тишине, без препятствий. Наряды милиции и дружинников нарушали порядок богослужений. Врываясь в среду христиан, они пытались проникнуть к руководящим. И тогда братья и сестры плотным кольцом окружали служителей, а гонители невольно слушали песни.